кусают лишь тела басмачей, а к плоти наших солдат, офицеров и генералов относятся миролюбиво и с привитой симпатией. Но что мы видим на деле? В письках ваших выведенных никакой нет симпатии к советскому человеку. Одна бешеная ненависть и ненасытная жажда кусануть побольнее. Разоблачат, быть беде и концу научной карьеры. Откуда-то ты взял, что письки кусают солдат, офицеров и генералов? Ты не солдат, не офицер, и тем более не генерал. Тебе так и хочется, чтобы я обгадилась на работе. Спишь и видишь мое фиаско. Просто предупреждаю, осекся я, чуть было не проговорившись. Неужели ж блохи столь умны, что отличают штатскую телесность от военной барабанины? Насекомые гораздо умнее человека по способности оптимально разрешать главнейшие жизненные задачи, сказала Котя неприятно назидательным голосом. Спасибочки, говорю. Будем знать и помнить. Скорее всего, продолжала Котя свои ночные беспокойные раздумья, закроет и меня, и тебя. Весь институт вывезут на периферию. Ожидается много шума в западной прессе из-за признаний этой оставшейся мрази. Ты думаешь, Боровцев диссидент? Карьерист и подонок, бросивший жену с двумя детьми. С другой стороны, серый. И между нами говоря, я бы и сама к чертовой матери осталась. Если бы мы вместе поехали по туристической, надоело, налей, умоляю, рюмочку и нарежь лимон. Завтра никуда не пойду, вызову врача, сердечный приступ. Надоело. А без меня, спрашиваю, осталось бы там? Дурак. Я уже не девочка и не Светлана Сталина болтаться туда-обратно. Вести бабы я и не смогла, а на этих плевать, надоело. Будь они все прокляты, серый. Поставь Афганистанга. Ночная выпивка печально и спокойно, господа. Мы пили, пили. Я без конца заводил, был день осенний, листья грустно опадали. В последних астрах печаль хрустальная жива. В букетах же милицейских астр ожил в комнатной темноте и в ночной прохладе. От стойкого и тяжкого запашка этих похоронных цветов кладбищенская тоска проникла в мое сердце осенней ночью и поселилась в нем навсегда, как память о чем-то навеки утраченном. Надоело, господа, надоело. Сколько можно? Вермонт, 1986 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 2001 год.